Отец один раз заплатил за сына 230 рублей долга, заплатил и другой раз 600 рублей, но объявил сыну, что это последний раз, что если он не исправится, то он выгонит его из дома и прекратит с ним сношение. Сын не только не исправился, но сделал еще 1000 рублей долга и позволил себе сказать отцу, что ему и так дома жить мучение. И тогда Владимир Васильевич объявил сыну, что он может отправляться куда хочет, что он не сын ему. С тех пор Владимир Васильевич делал вид, что у него нет сына, и домашние никто не смели говорить ему о сыне, и Владимир Васильевич был вполне уверен, что он наилучшим образом устроил свою семейную жизнь. Вольф с ласковой и несколько насмешливой улыбкой, это была его манера, невольное выражение сознания своего камельфотного превосходства над большинством людей, остановившись в своей прогулке по кабинету, поздоровался с Нехлюдовым и прочел записку. «Прошу покорно садитесь, а меня извините. Я буду ходить, если позволите», — сказал он, заложив руки в карманы своей куртки и ступая легкими мягкими шагами по диагонали большого строгого стиля кабинета. «Очень рад с вами познакомиться и, само собой, сделать угодное графу Ивану Михайловичу», — говорил он, выпуская душистый голубоватый дым и осторожно относя сигару ото рта, чтобы не сронить пепел. «Я только попросил бы о том, чтобы дело слушалось поскорее, потому что если подсудимый придется ехать в Сибирь, то ехать пораньше», — сказал Нехлюдов. «Да-да, с первыми проходами из Нижнего, знаю», — сказал Вольф своей снисходительной улыбкой, всегда все знавшей вперед, что только начинали ему говорить. «Как фамилия подсудимой?» «Маслова». Вольф подошел к столу и взглянул в бумагу, лежавшую на картоне с делами. «Так-так, Маслова. Хорошо, я попрошу, товарищи. Мы выслушаем дело в середу. Могу я так телеграфировать адвокату?» «А у вас адвокат? Зачем это?» «Ну, если хотите, что ж. Поводы к кассации могут быть недостаточны», — сказал Нехлюдов. «Но по делу, я думаю, видно, что обвинение произошло от недоразумения». «Да-да, это может быть, но Сенат не может рассматривать дело по существу», — сказал Владимир Васильевич строго, глядя на пепел. «Сенат следит только за правильностью применения закона и толкования его. Это, мне кажется, исключительный случай». «Знаю, знаю, все случаи исключительные. Мы сделаем, что должно. Вот и все». Пепел все еще держался, но уже дал трещину и был в опасности. «А вы в Петербурге редко бываете», — сказал Вольф, держа сигару так, чтобы пепел не упал. Пепел все-таки заколебался, и Вольф осторожно поднес его к пепельнице, куда он и обрушился. «А какое ужасное событие с Каменским», — сказал он. «Прекрасный молодой человек, единственный сын, особенно положение матери», — говорил он, повторяя почти слово в слово все то, что все в Петербурге говорили в это время о Каменском. Поговорив еще о графине Катерине Ивановне и ее увлечении новым религиозным направлением, которое Владимир Васильевич не осуждал и не оправдывал, но которое при его камельфотности, очевидно, было для него излишне, он позвонил. Нехлюдов откланялся. «Если вам удобно, приходите и обедать», — сказал Вольф, подавая руку. «Хоть в середу. Я и ответ вам дам положительный». Было уже поздно, и Нехлюдов поехал домой, то есть к тетушке.